А почему сам не пошел? Почему отца хотел просить? — Просто так. Моряк опять ударил его по лицу. — Я тебя предупреждаю. Говори правду. — Правду, понял? — он взял его за горло. — Понял, я спрашиваю. — Понял, — прокрипел Сережа. — Вот ты молодец. Моряк ослабил хватку. — Но? — Я пошел к отцу. Просто так. А заодно хотел просить его отдать долг Сверчку. — Что значит «просто так»? Ты что, не знал, что его замочили? — Не знал. Сережа чувствовал, что сейчас заплачет. — Допустим. — А когда видел отца в последний раз? — Давно. — Когда, я спрашиваю? — Сразу после праздников. Кажется, 4 мая. — А после того, как мать вернулась? — Нет, больше не видел. — Ну, хорошо. — А почему Бакса ему понес? — Разве Сверчок с тебя деньги требовал? — Нет. — Тогда зачем? Сережа молчал. — Говори, сучонок! А не то я тебя... Он опять взял его за горло. — Ну! — Сережа всхлипнул. — Завязать хотел? — Ах, завязать! — ухмыльнулся моряк. — Какой хороший мальчик! Завязать он хотел. — А ну, покажи баксы! Сережа достал из заднего кармана 100-долларовую бумажку. Моряк взял деньги и положил к себе в карман. — Слушай меня внимательно. Я эти деньги Сверчку сам отдам. И тебя отпущу прямо сейчас. И никто тебя больше не тронет, если ты мне ответишь на один вопрос. Понял? — Да. — Тебе отец давал что-нибудь на сохранение? Бумаги какие-нибудь или дискету? Знаешь, что такое дискета? — Знаю. — Давал? — Нет. Моряк опять ударил его по лицу и тихо сказал... Я просил тебя говорить правду. — Я и говорю! — выкрикнул Сережа и почувствовал, что из носа у него закапала кровь. — Ну, еще раз попробую тебе объяснить. Или правду, или вернешься к Сверчку на иглу. Выбирай. — Не знаю я ничего! Ничего он мне не давал! — А матери? — Откуда я знаю? Мать с ним вообще не разговаривает. Врешь, сучонок. Мать с ним после приезда встречалась. Говори. Принесла она после встречи с отцом что-нибудь домой? Нет. Открылась дверь. И в комнату вошел невысокий человек лет 35, черноволосый, черноглазый и, как показалось Сереже, очень красивый. Одет он был тоже во все черное, черный костюм, черную рубашку и черные ботинки, и только на запястье у него болталась золотая цепочка. Бегло взглянув на Сережу, он сел за письменный стол, который находился у противоположной стены. Моряк подошел к нему и что-то сказал на ухо. Человек в черном ничего не ответил, постучал пальцами по столу и опять взглянул на Сережу. Вид у него был озабоченный. «Попадись мне эта сука, которая химика замочила», — начал моряк.